Глава 20. Альбатрос остановился в 30 тысячах километров от поверхности Фио. Три модуля покинули его борт через нижние вакуум-шлюзы. Вероника управляла первым боевым модулем и являлась авангардом разведывательной тройки. За ней летел малый исследовательский модуль, замыкал строй ЧИШ Вадима Светлова. Летели молча. Вероника рассматривала приближающуюся планету. Вся ее поверхность была затянута толстым слоем сине-фиолетовых облаков. Коконов с такого расстояния видно не было. Через 3 с лишним часа полета на крейсерской скорости в голове неожиданно раздался протяжный крик дельфина. «Всем внимание!» — прервало молчание Вероника. «Слышала крик дельфина необычной тональности». «Тоже слышал», — сообщил Вадим. «Дрозд, что у вас?» – спросила Вероника у пилота исследовательского модуля. «У нас тоже все слышали», – ответил Павел, управлявший исследовательским дроздом. На его борту, кроме пилота, находились 2 разведчика-десантника. «Через 20 минут будем в непосредственной близости от скопления коконов», – предупредила Вероника. «Вооружение в боевой режим». В это мгновение раздался еще один крик дельфина. «Альбатрос, на связи первый ЧИШ», — раздался голос Вероники. «Альбатрос на связи, слушаю, Вероника», — ответил голос Перевалова. «На Альбатросе слышали новые крики?» «Нет, Вероника, докладывайте обо всем, что не может зафиксировать аппаратура». «Поняла вас. На Альбатросе видели и слышали все, что происходило с каждым из модулей. Однако все, что происходило в мозгу у участников разведки, естественно, отследить было невозможно». Модули быстро приближались к фиолетовой планете. Ее атмосфера, казалось, светилась бордовым сиянием. На этом фоне хорошо были видны скопления коконов, освещенных светом диадемы. Они образовывали огромные клубящиеся облака, постоянно меняющие свою форму. Крики дельфина стали повторяться очень часто и не имели строгой периодичности. «Внимание! Замечено массовое беспорядочное передвижение коконов!» В эфире раздался голос Арины. Она вела наблюдение за разведкой с борта Альбатроса. «Вас поняла», — ответила Вероника. Она и так хорошо видела, что происходило впереди. «ЧИШ-2, Дрозд, перестраиваемся в рабочий порядок», — скомандовала командир рейда. Теперь модули летели треугольником, боевые впереди, а исследовательские между ними и чуть позади. «Берите ближайшего», — посоветовал капитан с борта Альбатроса. «Поняла вас», — ответила Вероника и тут же пометила маркером ближайший по курсу кокон. Крики дельфина звучали теперь непрерывно, мешая сосредоточиться пилотам. Модули начали торможение. Помеченный кокон находился в конце длинной зигзагообразной вереницы, образованной его собратьями. «Прошу отменить операцию», — неожиданно раздался голос Арины. «Расшифрована часть радиосигнала. Это предостережение». «Вероника, разворачивайтесь. Отмена операции», — отдал команду Перевалов. «Мы уже догнали его. Разрешите взять груз?» — вопреки уставу спросила пилот первого ЧИШа. «Разворачивайтесь», — коротко ответил капитан. «ЧИШ-2, Дрозд, разворачиваемся». Модули заложили крутой вираж. Неожиданно часть зигзага распалась, и несколько коконов начали быстрое ускорение наперерез модулям. Однако модули уже развернулись и начали ускоряться в обратном направлении. «Они нас догоняют», — вышел в эфир Павел. Его модуль был оснащен исследовательской аппаратурой, которая реагировала на малейшие изменения обстановки. «Форсаж», — скомандовала Вероника. На модулях синхронно включились форсажные ускорители, осветив пространство струями плазмы. Практически одновременно с этим крики дельфина превратились в надрывный вой. Вероника поняла, что теряет контроль над своим сознанием. Перед глазами возникли радужные круги, которые медленно померкли. Теперь Андрей видел глазами Вадима Светлова. Он тоже услышал этот подавляющий волю крик, но сознание не потерял. В виртуальном интерфейсе его ЧИШа вспыхнули 2 красных строки, означающие, что пилоты остальных машин находятся без сознания. Вслед за этим активировалась новая зона интерфейса, передающая Вадиму статус ведущего группы. Неутихающий вой в голове сильно мешал сосредоточиться. Осмотревшись, Вадим понял, что экстренное ускорение не спасло ситуацию, и преследующая их армада коконов продолжала неотвратимо догонять модули. Он навел маркеры на ближайших преследователей и вышел на связь с базовым кораблем. «Альбатрос, я Чиж-2. Передаю вам первого и Дрозда. Начинаю отвлекающий маневр». «Понял вас», — ответил Перевалов. «Ведем Дрозда и первого Чижа». Вадим переключил ускоритель на реверс и проводил взглядом мгновенно превратившиеся в точки удаляющиеся модули. Его Чиж развернулся к преследователям. Можно было стрелять, но Вадим медлил. Он выключил ускоритель и с удивлением заметил, что вой в голове стих, превратившись в обычные крики дельфина. Армада коконов тоже начала тормозить. Они стали обволакивать маленький модуль Вадима, заполняя все пространство вокруг. «Чиж-2, уходите от них!» — раздался голос капитана Альбатроса. «Пусть первый и Дрозд уйдут подальше!» — ответил пилот. Он сам уже не мог отследить, насколько далеко успели уйти модули его товарищей. Все поле интерфейса осветилось сплошным красным светом, обозначая окруживших его коконов. Они медленно приближались со всех сторон, образуя сплошную оболочку. Через мгновение пропала связь с Альбатросом. Вадим остался в полном одиночестве. Пока прямой угрозы жизни не было, он решил держаться до последнего, давая фору уходящим модулям. Оболочка сжалась окончательно, окружив Чижа абсолютным мраком. В это мгновение поверхность коконов засветилась уже знакомыми лабиринтами. Вадим хладнокровно ждал развязки. Коконы практически коснулись защитной плазменной оболочки и остановились. Они были немного меньше Чижа, и поэтому вплотную приблизились лишь некоторые. Пилот поймал себя на мысли, что перестал слышать крики дельфина. Очевидно, оболочка экранировала не только связь с Альбатросом. Виртуальный интерфейс управления позволял полностью осматривать пространство вокруг модуля, и Вадим мог детально рассмотреть поверхность коконов. Светящиеся дорожки лабиринтов действительно имели центр схождения. Повернувшись к другому кокону, пилот увидел, что тот тоже обращен к модулю центром лабиринта, как и все остальные. «Регистрирую резкое увеличение энергопотребления защитной оболочки», — сообщил процессор Чижа. «Похоже, из нас выкачивают энергию», — сказал Вадим своему электронному собеседнику. «Если так пойдет дальше, то скоро мы останемся без оружия». Процессор решил ничего не говорить в ответ. Вадим снова осмотрелся вокруг и был неприятно удивлен. От защитной плазменной оболочки к центрам лабиринтов тянулись тонкие вихреобразные воронки. Коконы высасывали энергию защиты модуля. Это неприятное открытие побудило пилота к немедленным активным действиям. Он перевел энергетическую пушку в активное состояние и разрядился длинной очередью прямо перед собой. Произведенный эффект превзошел все ожидания. Коконы взрывались, высвобождая огромное количество энергии и вызывая цепную реакцию. Пространство вокруг превратилось в сплошной энергетический разряд. Это было последнее, что увидел Вадим. Интерфейс модуля погас, а через мгновение и сам пилот потерял сознание, не выдержав чудовищных перегрузок. Через секунду Андрей снова был в кабине Чижа. Это был Чиж Вероники. Она пришла в себя. Тактическая зона интерфейса ее модуля отображала только два объекта. Чиж Вадима исчез, как исчез и ближайший рой коконов. Почти 8 минут она была без сознания. Ее модуль и Дрозд управлялись дистанционно с Альбатроса и направлялись обратно к материнскому кораблю. Вой в голове исчез, сменившись периодическими криками дельфина. «Альбатрос, на связи Чиж-1. Слышите меня?» «Слышим вас, Вероника». «Что произошло? Где Чиж-2?» «Передаю ускоренную запись последних 10 минут». Вероника активировала просмотр. Запись велась с борта Альбатроса и была дополнена записью непосредственно с модуля Вадима вплоть до момента, когда с его Чижом оборвалась связь. Последующие события развивались трагически. Коконы образовали исполинский клубок вокруг модуля. Какое-то время ничего не происходило. Неожиданно из клубка вырвался луч голубого сияния, и вслед за ним произошла грандиозная вспышка, которая длилась очень долго, то затухая, то разгораясь вновь, подпитываемая взрывами сотен коконов. В конце концов она погасла, не оставив после себя ничего. Рой исчез, открыв вид на мутную атмосферу Фио. «Я лечу туда», — заявила Вероника. «Ведите Дрозда». «Мы с вами», — вышел в эфир Павел, которого привели в чувство десантники. «Разрешаю», — неожиданно согласился Перевалов. «В этом районе уничтожены все скопления коконов». Ни медля, ни секунды модули развернулись в сторону разыгравшейся трагедии. «Чиж-2 обнаружен. Передаем координаты», — сообщили с Альбатроса. «Связи с ним нет. Энергетический запас близок к нулю». «Поняла вас», — ответила Вероника. «Обратный путь занял значительно больше времени, так как запас топлива форсажных ускорителей был исчерпан. В ваш район перемещается новое скопление коконов», — предупредила Арина. «У вас мало времени». На первый взгляд, чиж Вадима не получил повреждений, но пилот и процессор модуля не проявляли признаков жизни. Приблизившись вплотную, пилоты уцелевших модулей обнаружили, что поверхность брони пострадавшего модуля была сильно оплавлена. Однако следов декомпрессии видно не было. Дрозд зацепил чиж захватами, предназначавшимися для кокона, и модули двинулись обратно. Протонный сканер, имеющийся на борту Дрозда, внутренних повреждений конструкции не обнаружил, позволяя надеяться, что Вадим жив. Неработающее оборудование жизнеобеспечения превратило поврежденный модуль в консервную банку, а проникнуть на его борт сквозь оплавленную броню без специального оборудования не представлялось возможным. Учитывая, что на обратную дорогу потребуется более 4 часов, капитан Альбатроса принял решение начать движение звездолета навстречу модулям. Это должно было хоть как-то сократить этот временной промежуток. Исследовательский отсек. Андрей видит глазами Арины. «Значит, вы считаете, что коконы сами по себе неразумны, и ими кто-то управляет», — обратился к Арине Перевалов. «Пока прямых доказательств этого предположения нет, но есть косвенные». Она активировала визуализацию. Крики дельфина усиливались по мере приближения модулей к коконам. «Это очень похоже на распространенную среди животных систему предупреждения. Не приближайся ко мне. Коконов много. Представляете, если бы каждый из них кричал, был бы целый хор. Но крики одиночные, значит, предупреждение посылает кто-то другой. Теперь, пожалуйста, посмотрите сюда». Она указала на изображение. Вадим перестал слышать крики дельфина сразу после того, как сомкнулась оболочка из коконов. Смотрите, Вадим как раз зафиксировал этот момент. В зоне визуализации разворачивалась картина, отсканированная из памяти пилота. «Хотите сказать, что коконы экранировали модуль от всех видов излучений?» — спросил капитан. «Да. Причем связь с Альбатросом исчезла первой», — ответила Арина. «Хочу отметить еще одну деталь. Светлов связывает превращение криков в вой с включением форсажных ускорителей. Понимая, что утверждение спорное, поэтому просто примем его к сведению. Еще один момент. Как только погиб первый рой, немедленно к этому месту стал перемещаться другой. И, наконец, последнее. Фонтан стал выбрасывать значительно большее количество коконов, чем раньше. Полагаю, этим компенсируется уничтоженное количество коконов. Таким образом, Арина встала. Наше заключение на данном этапе сводится к единственному предположению. Коконы – защитная система планеты Фио. Нападение на модуль Вадима Светлова – реакция на попытку проникновения инородного объекта к планете». «Одну минутку», – поднялся Сергей Долгих. «А как же частично расшифрованный радиосигнал с планеты? Мы его регистрируем практически с первых часов пребывания в этой системе. Кто нас предупреждает об опасности?» «Я понимаю, всех интересует источник этого сигнала», — Арина посмотрела на Долгих. «С моей точки зрения, коконы и этот радиосигнал связаны лишь опосредованно. Посмотрите на визуализацию. Белой точкой обозначено место расположения источника сигнала. Он находится на поверхности Фио». «Почему мы не можем расшифровать все сообщения?» — спросил Перевалов. 2/3 сигнала имеют только высшие порядки модуляции. Очевидно, его основная часть не доходит до нас», — Арина улыбнулась. «Скорее всего, он экранируется нашими новыми друзьями, коконами». В отсеке послышался гомон голосов. «Прошу тишины», — капитан встал. «Значит, крики дельфина и этот радиосигнал имеют разные источники». «Абсолютно верно, Владимир Витальевич», — ответила Арина. «Разные источники, разный принцип модуляции, разную периодичность и так далее. Поверхность ФИО затянута толстым слоем облаков. Протонному сканеру мешают коконы. Все, что нам остается, это пытаться расшифровать сигналы и ждать прояснения облачности». «Да, проводить разведку крайне опасно», — сказал Перевалов. «Думаю, стоит попробовать использовать в качестве плацдарма один из естественных спутников ФИО. Развернем станцию. Надеюсь, все понимают, какую научную ценность представляет эта планета. Коконы летают с большими скоростями, используя незнакомый земной цивилизации способ передвижения. Одно лишь это приведет к перевороту в конструировании космической техники. Прошу всех искать безопасные способы изучения планеты и коконов». «Боюсь, безопасных способов не предвидится», — неожиданно вмешался в разговор координатор лунного флота. «Посмотрите на ФИО, на скопление коконов. Оставьте на минуту научные методы изучения. Мы инородные объекты для этой планеты. Арина Николаевна абсолютно права. Коконы — это система защиты, как и в любом другом живом организме. ФИО — живая планета, точнее, огромный живой организм». Александр Алексеевич вышел вперед и встал рядом с капитаном. «Проявления разумности этого организма очевидны. Он будет сопротивляться всем нашим попыткам его изучения». «Но капитан, безусловно, прав. Ценность этих исследований огромна». «У вас есть конкретное предложение?» – спросила Арина. «Да». Координатор активировал корабельную связь. «Олег Иванович». «Слушаю вас, координатор», – ответил корабельный врач. «Нам очень необходима ваша консультация. Рубка управления». «Зонд приближается к коконам», — доложила Марьяна Динская. «Выключайте двигатели», — скомандовал Перевалов. Зонд перешел в режим инерционного полета. Он летел к большому скоплению коконов и должен был пройти в непосредственной близости от них. Пока коконы не обращали на зонд никакого внимания. «Не реагирует», — прокомментировал Олег Иванович. «Еще рано», — сказал Перевалов. Зонд вплотную приблизился к коконам. Расстояние до ближайшего из них было не более 100 метров. Они не реагировали. «Вы были правы, Олег Иванович», — обрадованно сказал капитан. «Не я», — возразил доктор. «Нужно отдать должное Александру Алексеевичу». «Конечно». Перевалов повернулся к координатору. «Ваша теория оказалась верна. Похоже, мы нашли способ преодоления защитной системы ФИО». «Спасибо, Владимир Витальевич», — ответил координатор. «Теперь мы сможем заглянуть под покров облачности, используя модули с гравитационным зеркалом. Возникает еще одна проблема». Капитан вывел схематичное изображение расположения скоплений коконов. «Эти скопления будут сильно ограничивать связь. Следовательно, мы не сможем дистанционно управлять модулями». «Мы можем подготовить программу полета для процессора модуля», — предложил бортинженер, тоже находящийся в рубке. «Не забывайте, ФИО — живая и, возможно, разумная планета», — сказал координатор. «Не думаю, что процессор справится с ее сюрпризами». «Предлагаете послать пилота?» — спросил Перевалов. «Я понимаю, что риск очень большой», — Александр Алексеевич посмотрел на капитана. «Я бы хотел сам пилотировать этот модуль. У меня все степени допуска к таким полетам». «Вы серьезно?» — капитан в упор посмотрел на координатора. «Абсолютно, Владимир Витальевич». Свет на мгновение померк, и Андрей ощутил себя в кабине чижа. Координатор вел модуль очень уверенно, без лишней суеты. Он летел один на свой страх и риск. Чиж с заблаговременно выключенными двигателями быстро приближался к небольшой веренице коконов. Корабельный врач провел прямую аналогию между коконами и нейтрофилами, являющимися частью внутренних защитников живых организмов от болезней лейкоцитов. Задача нейтрофилов – уничтожение болезнетворных бактерий, обломков тканей и другого подлежащего удалению из организма мусора. Чем активнее ведут себя чужеродные объекты, тем активнее реакция нейтрофилов. Поэтому решили избегать активности вблизи коконов. Чиж-координатор летел по инерции, выключив внешнюю защиту и не используя связь. Александр Алексеевич Ветров привык доверять своей интуиции. А она звала его к этой сине-фиолетовой планете. Не просто звала, тянула. И он знал, Фио не причинит ему вреда. Поэтому Ветров был спокоен. Модуль беспрепятственно пролетел мимо коконов и вышел к верхней границе атмосферы. Процессор активировал гравитационное зеркало. Координатор настолько привык к крикам дельфина, что практически не замечал их. Однако сейчас Александр Алексеевич обратил на них внимание. Они изменились. Они звали его. Ветров понимал, что его сознание манипулирует, но сопротивляться не стал. Он повернул модуль в направлении экватора и начал интенсивное снижение. Через несколько минут модуль достиг верхнего слоя облачности. Ветров бросил прощальный взгляд на диадему. Облака имели ярко выраженный розовый оттенок и были очень плотными. Лобовое стекло, лишенное внешнего защитного поля плазмы, покрылось тончайшими струйками влаги. Вдруг показалось, что справа промелькнула тень. «Чиж, что это было?» — спросил у процессора координатор. «Неизвестный объект массой около 20 тонн. Движется параллельным нам курсом с опережением. Идентификации не подлежит», — ответил Чиж. «Понятно. Значит, про нас все-таки знают», — философски заметил Александр Алексеевич. Под облаками шел дождь. Темные, насыщенные полосы уходили вниз, поливая поверхность живой планеты. Ветров осмотрелся. Неизвестного объекта массой около 20 тонн нигде не было видно. Модуль продолжал снижаться. Координатор пока не хотел задействовать средства активной разведки. Он просто рассматривал поверхность ФИО. Сверху она казалась достаточно ровной. Все те же сине-фиолетовые тона, хотя и не такие яркие, как казалось из космоса. В общем-то, ничего совсем необычного не было. Какие-либо признаки цивилизации тоже отсутствовали. Ветров направил Чижа вдоль широкой извилистой темно-синей полосы, уходящей за горизонт. Река, как условно назвал ее координатор, то сужалась, то расширялась. Изредка к ней присоединялись более тонкие притоки. Модуль снизил скорость и опустился еще ниже. Теперь он медленно летел в нескольких десятках метров над поверхностью реки. Любопытство взяло верх, и Ветров включил протонный сканер, которым специально оснастили его боевой модуль. Пришлось активировать и виртуальный интерфейс, чтобы увидеть результаты сканирования. Это действительно была река, глубокая и полноводная. Под тонкой органической пленкой текла обычная вода. Это открытие слегка разочаровало координатора, ожидавшего, что река наполнена субстанцией, аналогичной крови живых организмов. Он выключил сканер и стал набирать высоту. По изменившейся тональности криков дельфина Александр Алексеевич понял, что включение сканера не прошло незамеченным. «Нас преследуют три неизвестных объекта», — сообщил Чиж. «Активировать вооружение?» «Пока нет», — ответил координатор. Модуль набрал максимально возможную скорость, и объекты отстали. Коконы это были или что-то еще, рассмотреть не удалось. Пролетев так около часа, Ветров активировал часть исследовательского оборудования. Изображение интерфейса наполнилось таблицами и многочисленными диаграммами. Но координатора интересовало другое. «Чиж, мы пеленгуем источники радиосигнала». «Источник радиосигнала на 4 градуса правее текущего курса», — ответил процессор. «Расстояние 8102 километра». Курс на пеленг. Координатор выключил средства активной разведки, надеясь, что Фио простит ему непродолжительное беспокойство. «Регистрирую 22 неопознанных объекта», — бесстрастным голосом сообщил процессор, разрушив надежду пилота. «Попробуем, как и в прошлый раз, оторваться от них», — вслух подумал Ветров, задавая модулю максимальное ускорение. Это не помогло. Несколько больших амебоподобных существ догнали модуль. Они не имели стабильной формы, все время видоизменяясь. Их внешний облик был отталкивающим, но вряд ли они представляли угрозу для бронированного чижа. Полупрозрачная пленка, которой были покрыты амебы, вздымалась мелкими волнами и большими беспорядочными буграми. Внутри можно было разглядеть желеобразные бесформенные органы, соединенные тонкими переплетенными жилами. Координатор направил модуль вертикально вниз, а затем резким рывком вверх, проверяя маневренные способности амеб. Он удовлетворенно усмехнулся отставшим и дезориентированным преследователям. «Чиж, как только они будут приближаться на опасное расстояние, выполняй подобный маневр». «Вас понял, Александр», — ответил процессор модуля. 2 часа таких пируэтов утомили координатора. В конце концов, амебы отстали, и он сосредоточился на поверхности ФИО. Сверху она казалась неестественно ровной. Не было ни гор, ни высоких холмов. Кроме амеб и криков дельфина, никаких признаков жизни не было. Изредка промелькивали синие полоски рек, текущих непонятно куда, на ровной поверхности ФИО. В облачности так и не появилось ни одного просвета. Модуль передвигался по освещенной стороне планеты. Закат пока не догнал его. Но стало заметно темней. Приближалась конечная точка, заданного координатором маршрута. Место расположения источника радиосигнала. Модуль пошел на снижение. «Впереди ландшафтная аномалия», — предупредил Чиж. «Она совпадает с местом источника сигнала». Александр Алексеевич разглядел впереди небольшой холм неправильной формы с резким выступом на одном из пологих склонов. Чиж облетел холм и завис над его вершиной. Координатор активировал протонный сканер. Огромная конструкция, состоящая в основном из металла, уходила далеко вглубь поверхности планеты. Она явно была чужеродной в этом мире. Ветров дождался, пока процессор сформирует подробную трехмерную модель находки, и отключил сканер. В это мгновение что-то резко ударило модуль сверху, и тот рухнул рядом с холмом. «Чиж, что это было?» — спросил шокированный Ветров. «Мы атакованы неопознанным объектом, повреждений нет». «Объект подобен тем, что нас преследовали?» «Да, он облепил нас снаружи». «Называй их амебами. Так и будем лежать на боку?» «Мощности зеркала не хватает для отрыва», — беспристрастно ответил Чиж. «Так значит, нас хотят похоронить, как и эту конструкцию?» «Активировать вооружение?» — спросил процессор. «Нет». Координатор на секунду задумался. «Активируй плазменную защиту. Начни с минимальной мощности. Модуль сотрясла судорога, и он принял нормальное положение относительно горизонта». «Амеба испарилась, но мы все равно не можем оторваться от поверхности», — доложил Чиж. «Почему?» «Нижняя часть обшивки имеет молекулярную связь с поверхностью планеты», — ответил процессор. «Понятно. Нас приклеили. Твои рекомендации?» «Необходимо уничтожить молекулярные связи механическим путем». «Предлагаешь мне выйти наружу?» «Это единственный вариант в данной ситуации». Ветров задумался. «Если в ближайшее время не взлететь, то вскоре ФИО поглотит Чиж, как и эту огромную махину. При попытке выхода на связь с Альбатросом их наверняка накроет новая амеба. Он знал, что Перевалов и так пошлет модули на его поиски. Вопрос только когда. Придется выходить наружу». Он отстегнул привязные ремни, протиснулся в узком коридоре к нише с надписью «НЗ». Здесь было много чего припасено. Координатор был старым космическим волком и не раз попадал в передряги. Он хорошо знал, для чего предназначена каждая из вещей в этой нише. Александр Алексеевич достал небольшой футляр с надписью «ЗП», извлек из него 5 небольших хромированных предметов и прикрепил их поверх своего легкого скафандра на локтях, коленях и затылке. Затем он нажал сенсор на пульте рукава левой руки, и поверхность скафандра засияла бледно-красным светом. «Тест защитного пограничного слоя пройден успешно», — оповестил его интерфейс скафандра. Поле погасло, и координатор достал из ниши плазменный резак и пистолет, на котором замигал зеленый индикатор. Чиж, каков анализ окружающей среды? Среда неагрессивная, температура минус 3 градуса Цельсия, давление 570 миллиметров ртутного столба, атмосфера не содержит токсичных компонентов, но для дыхания непригодна. Ее состав... Подробностей пока не нужно, прервал его Александр Алексеевич. Вроде все. Чиж, открывай входной люк. Он пошел к выходу. Активируй оружие и стреляй по всем незнакомым объектам, приблизившимся на опасное расстояние. Понял, Александр, ответил процессор. Люк медленно отъехал вперед и в сторону, открыв путь наружу. Ветров проклюнулся через пленку герметизирующего поля и спрыгнул на землю. Впрочем, было трудно назвать землей неоднородную, упругую фиолетовую массу, находившуюся под ногами. Передвигаться по ней было непросто. Но не это было самым интересным. Здесь шел снег. Ветров долго жил на земле и знал, что такое снег. Это был именно он. Большие белые хлопья падали с неба и поглощались упругой поверхностью Фио. Зрелище было очень красивым. Координатор заметил, что снег тает на обшивке чижа, стекая по ней тонкими струйками. Полюбовавшись, он принялся за дело. Плазменный резак легко вспарывал резиновую поверхность, и Александр Алексеевич уже решил, что быстро покончит с возникшей проблемой. Однако, обойдя модуль по периметру, он разочарованно заметил, что разрез быстро затянулся, оставив рваный шов. Тогда он сменил тактику. Увеличил длину плазменного лезвия до 2 метра и начал кромсать им розовую резину под днищем. Через несколько минут интенсивной работы произошли резкие конвульсивные содрогания поверхности под ногами, и Ветров инстинктивно отпрянул от модуля. «Попробуй оторваться!» — крикнул он, постепенно отступая назад. «Выполняю!» — ответил Чиж. Модуль стал медленно приподниматься вверх, вытягивая за собой необрезанные резаком резиновые нити, которые стали по очереди отрываться от днища. В конце концов, все они оборвались, и Чиж завис в 2 метра над поверхностью. «Хорошо, опустись пониже, я захожу», — сказал координатор, выключая резак. Модуль опустился пониже, и Александр Алексеевич пошел к входному люку. В это мгновение сверху рухнула еще одна амеба, вновь припечатав модуль к поверхности. Она чуть-чуть не накрыла и координатора, который отпрыгнул в сторону. Амеба обволокла модуль своим телом, и ее края стали срастаться с фиолетовой массой поверхности. Вспышка голубого сияния, и от нее остался сизый дымок. Это Чиж вновь включил защиту. Ветров посмотрел вверх. Под толстым слоем облачности, разгоняя падающие хлопья снега, кружила стая амеб. Он невольно попятился от модуля, однако остановил себя усилием воли. Первоначальный план не годился. Координатор внимательно посмотрел на фиолетовую субстанцию под ногами. На вид она не выглядела липкой, да и подошвы его скафандра не прилипали к ней. Очевидно, она избирательно подходила к ловле добычи. «Чиж», — обратился он к процессору модуля, — «сейчас я вновь попытаюсь очистить днище. Как только сможешь оторваться, включай максимальное ускорение и улетай от этого места 50 км. Там активируй внешнюю связь и сообщи о произошедшем на борт «Альбатроса». Постоянно маневрируй. Если после этого сможешь оторваться от амеб, то возвращайся. Я буду ждать тебя здесь. Открой люк заранее. Как понял?» «Вас понял, Александр», — ответил Чиж. Координатор подошел к модулю, поглядывая вверх, и вновь начал орудовать резаком, пока не появились знакомые конвульсии на поверхности. «Взлетай!» — крикнул он. Как и в прошлый раз, модуль стал медленно подниматься, а затем резко рванулся вверх и вперед. Через мгновение на место, где он влип, шлепнулась амеба. Координатор неподвижно застыл, наблюдая, как она, не найдя добычу, стала медленно врастать в поверхность. Он посмотрел на небо, но от модуля уже и след простыл. Исчезла и стая амеб. Александр Алексеевич остался один.